Часть шестая. Сокровище мадам Петуховой. Ты не жалеешь своего маленького мужика? Пошел вон, обжора. Можно? Да-да, калитка открыта. Скажите, а адрес правильный? Зеленый мыс, улица Южная, 4. Совершенно верно. 4. Идите сюда. Где здесь находится инженер Брунс? Я инженер Брунс. Чем могу? А! О, боже! Нет, вы встаньте! Не встану. Вы с ума сошли! Встаньте, пожалуйста! Не встану! Встаньте! Не встану! Мусик! Мусик, иди сюда! Смотри, что делается! Человек головой о гравий бьется! Встаньте, я вас прошу! Ну, умоляю вас! Не встану! Ну, встаньте! Ну, встаньте, ну, встаньте же! На вас, матушка, на вас, голубушка, на вас уповаю! Никакая я вам не матушка! Что вам угодно? Прошу, как особую милость, продать мне гарнитур из 12 стульев, вот этих вот. Что? На котором вы сидите, батюшка, матушка! Почему? Минуточку, почему я должен продать свои стулья? Насколько вы не бухаетесь на колени, я ничего не могу понять. Да ведь это мои стулья. Как это ваши? Откуда ваши? Да. С ума вы спятили? Да. Мусик, теперь для меня все ясно. Это явный псих. Да. Мои. Минуточку, что ж по-вашему? Я у вас их украл? Слышь, Мусик, это какой-то шантаж. Не, боже мой. Если я их у вас украл, не может быть, то требуйте судом. И не устраивайте в моем доме пантенониума. Слышишь, Мусик, до чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески. 20 рублей наличными сейчас же. Что? Мусик, 20 рублей. 20 рублей за прекрасный гостиный гарнитур? Мусик, ты слышишь? Нет, это все-таки псих. Ей-богу, псих. Я не псих, а единственно выполнял волю пославшей меня жены. А, черт! Ой, боже! Опять ползать начал. Мусик! Ну, смотри, он опять ползает. Продать ему разве стулья, а? Ну, отвяжется, а? А то он лоб о гравий разобьет. А мы на чем сидеть будем? Не знаю, купим другие. Что? Это за 20 рублей? За 20 я, положим, не продам. Положим, не продам и за 200. И все же после долгого изнурительного торга сговорились на 200 рублях.